Глава 9. Чому я не сокіл, чому не літаю? «Лісавін!» — закричал Сусанин и топнул по палубе. «Что?» — высунулся из люка бессменный завхоз и зябко повел плечами. «А что так холодно-то?» «Заводи механику!» «А может быть, не надо? Последняя бочка осталась?» «Заводи, а то и пить некому будет!» Иван встревоженно переводил взгляд с одного спорщика на другого. Ему было не по себе. Дышалось тяжело, да и холод все теснее и теснее льнул к телу. «О чем спорим?» — подошел атаман, удерживаясь рукой за натянутую корабельную веревку. «И куда, кстати, мы так свистим? Летим, как нурги за халявой!» «Это ты прав, спесь. Действительно летим. Но пока вниз». «Куда?» «Вниз!» — и невозмутимый Грить ткнул пальцем за борт. Ивашка осторожно подобрался к борту и выглянул за него. Внизу застыли волны, хотя... Это были сверкающие гребни гор, и их покрытые льдом клыки хищно оскалились в ожидании стремительно падавшего кораблика. «А, кто-то!» — волху было страшно поворачиваться, закричал сзади. «Я высоты боюсь!» «Усё, сядем!» — бодро возразил Грить, и, перекрывая свист ветра, закричал. «Всем крепко держаться! Ну, давай, родимая!» Широко открытыми глазами Иван с ужасом наблюдал, как борт расщепляется, и отделившаяся полоса разворачивается горизонтально приближающейся земле. Ладья встрепенулась и с отчетливым хрустом стала двигать образовавшуюся крылом вверх-вниз, все быстрее и быстрее. Наверное, из другого борта было то же самое, потому что падение превратилось в ровный полет. «Это что еще такое?» — удивленно вопросил атаман. «Почему я раньше не знал? Кто это натворил?» «Летучий корабль», — грустно ответил Лисавин, выглядывая из люка. «А что ни говорили, думали, не потребуется». «Что это значит?» — возмущался спесь Федорович. «Это же открытие, и замечательное, к тому же. Мы же столько можем натворить с этими крыльями. Если больше не падаем, то всем под палубу», — вспомнил он о команде, и первым отправился вниз, подавая личный пример. Устроившись в тепле, атаман приказал отправить вверх тулупы для Сусанина и вперед смотрящего, и продолжил воспитательную беседу. «Это же какие границы для нас открываются!» Куда глядя восхищенно, зажмурил глаза и потряс головой. «А ежели целый флот построить? Эх! Коль разум дал нам борта крылья, то наливай-ка всем по кружечке. За такое обязательно пиво испить надо». На Лисавина было больно смотреть. Его лицо при последних словах спеси Федоровича так мучительно сморщилось. «Нельзя пиво, атаман. Последняя бочка осталась». «Это почему нельзя?» — удивился голова ватажников, но потом понимание тоже исказило лицо. «Ты хочешь сказать, что она, то есть он, на пиве работает?» «Да, командир», — прошептал завхоз и опустил глаза. «Вот поэтому Этька Тмутараканский по велению князя и молчать поклялся, да и грамотки все сжег». Потрясенное молчание воцарилось под палубой. Все сразу осознали, что флота летающих кораблей никогда не будет. Ведь не справится Хмель Хмелевич, пусть даже и хмелечки его подоспеют, с таким объемом. А кроме него никто и не варит пиво. Конечно, в трактире подают и эль, и портер для гостей иноземных, но настоящее пиво может варить только потомственный пивовар, так как варили его предки с душой, с любовью. Что шепчет он в темном теплом подвале, где витает дух хмеля, над крутобокими бочками, то знает он и больше никто». Хотя нет в этом никакой тайны. Никто же не спрашивает, о чем шепчется ночью мужчина с любимой женой. «А лететь мы долго сможем», — робко поинтересовался волх, невольно прислушиваясь к хлюпающему звуку. Все замолчали и повернулись к Лисавину. Тому было очень неуютно. «Бочка она ведь маленькая, а она, то есть он или, в общем, пить хочет. А буянить не будет, пиво-то крепкое. Это для нас оно крепкое, а ему-то что?» «Из дуба сделан, как из бочки». С этими словами завхоз ласково провел рукой, будто погладил по темной перегородке. По корпусу пробежала волна, казалось, ладья потянулась под ласкающей ее рукой. И тут же сверху донесся недовольный голос Сусанина. «А ну, хватит ей пузо щекотить, а то сейчас завалится на спину и будет килем крутить. Думать надо, она же совсем еще щеночка». «Ой!» — воскликнул волх. «А Симур как появился?» «Умный ты парень, Иван», — с гордостью за своего воспитанника произнес Геллер. «Но не будем загадывать вперед. Нам бы до воды какой-нибудь добраться». «Вижу странное». Звонкий голос младшего рысенка легко проник и сквозь закрытый люк, и все дружно полезли наверх, по дороге прихватывая зимнюю одежку из запасов лесовина. И что тут странного, недовольно проворчал атаман, вертя в руках подозрительного цвета триух, который сунул ему завхоз. Горы как горы. Смотри, атаман, почти по курсу, на пару лаптей правее, ткнул пальцем вперед смотрящий. И что я там не видел? Задал риторический вопрос Спесь Федорович, вздохнул, надел триух и всмотрелся вперед. Люди идут куда-то. Атаман, укоризненно протянул младший быстроглазый. Ты подумай, если ты их видишь на таком расстоянии, то какого они должны быть роста? И что? Ты что, Волота никогда не видел? Так кто ж Волот? Он сильный, значит, добрый. А это просто великаны, да еще и чужие. Иван, прислушиваясь к спору, протиснулся ближе и стал внимательно смотреть вниз. Ладья летела быстро, словно маленькая щеночка, только научившаяся бегать и поэтому с радостью этим занимающаяся. Так что ее остановили, и все перегнулись через борта, рассматривая огромных существ, стоящих внизу. Те старались задрать головы, но у них ничего не получалось. Слишком короткая шея мешала этому. Наконец, после зычного рявканья, некоторые просто легли на снег, а остальные присели. Лежащие, огромные даже с высоты, мрачно смотрели на диковину, зависшую в небе, и иногда рычали, обмениваясь мнениями. Вначале волк думал, что они одеты в грубо выделанные шкуры, но, присмотревшись, понял, что это просто шерсть. «А выше, конечно, нашего Волота», — задумчиво протянул стоящий рядом с Геллер. «Лесовина так надо раза три на самого себя поставить. Так он и так самый высокий у нас. А вот Иванов из этого волосатика четверо выйдет». «И что с ними делать будем?» — лениво спросил Сусанин. «Пиво-то уходит, а нам еще лететь и лететь». — Ничего, — махнул рукой атаман, — пусть себе лежат, пускай малышку дальше. Она-то знает, куда бежать. Грить, ты бы подреться сходил? — Никуда я не пойду, слишком юный у нас ладья, — хмуро проворчал кормчий. — Она сейчас на все стороны бежать хочет, ей все интересно. Кто за этой крошкой следить будет? — Иван, — безапелляционно ответил Кудоглядов. — Он со всеми зверями говорить может. — Давай, давай, парень, — дружелюбно подтолкнул волхва Владимир. С медвежатами дружил, с волками по лесу бегал, неужто с собачкой не договоришься? Парень вздохнул, закрыл глаза, чтобы суровые черно-белые горы не отвлекали, и осторожно прикоснулся к маленькому огоньку жизнерадостного лая. Странное чувство охватило его, он знал и понимал, что сидит на прочных досках, и что холодный ветер упорно пробирается под его одежду, чтобы схватить и выпить все тепло, всю его жизнь. Но в то же время он был в залитом солнцем лесу. На опушке, покрытой яркими незнакомыми цветами и кружившимися над ними большими мотыльками, хотя... Иван присмотрелся. Это были маленькие крылатые собачки, разноцветные, как бабочки. И серебряный звон колокольчиков — это был радостный лай прелестных созданий. Одна такая малышка подлетела к волху и в притворном гневе оскалила на него маленькие клычочки. Притворном, потому что ее хвостик крутился так, что превратился в размытый круг. Иван сделал испуганное лицо и протянул руку ладонью вверх защитнице полянки. Сверкая лукавыми глазками, собачка внимательно обнюхала ладонь и лизнула ее. В голове у волхва сразу же раздались радостный лай и не менее радостные слова. «Давай бегать, прыгать и играться! Давай, давай, давай!» Растроганно улыбнувшись детской непосредственностью, парень ласково почесал собачку за ушками, послушал ее восторженный лай, но тут на чистом небе вдруг возникли резы, складываясь слова. «Иван, уговори малышку полежать спокойно, нам приземлиться надо». А сам недовольно подумал волк. Новые слова приняли виноватый вид. «Я не могу, она слишком маленькая, я с такими обращаться не умею. Хм, они ко мне в душу забираются и ведут там, как у себя дома». Вспомнив свое детство, парень быстро уговорил собачку поиграть в засаду, для чего надо спрятаться вон за тем цветком и лежать тихо, и с чувством сожаления вернулся в обычный мир. По смущенному гритю волк понял, кто позвал его из сказки, и опустил глаза вниз, чтобы Сусанин не догадался о знании. Хотя сам Иван и так догадался бы. Большие и сильные люди всегда доверчивы к детям, и дети платят им взаимностью, особенно маленькие хитрые девчонки. Ладья равномерно взмахивала крыльями, медленно опускаясь, а у борта шел яростный спор. «Спасать надо, спасать, он же замерзнет». «Замерзал, так давно бы замерз, а то вон как бодро сидит». «Михайло, так он, может быть, уже замерз. Глянь, сидит как палка, прямой и не шевелится. Гав?» «Брысь, комментатор, ты зачем на этих волосатых гавкал?» «И правильно делал», — вступился за своего воспитанника Молчун. «Их не главный нам кулак показал». «А ты ему что показал?» «Ничего, а кого?» Так кого же? С какой это беды они кинулись бежать, да так, что столбовую дорогу протоптали? И никакую не беду, тихо, но упрямо возразил до сих пор молчавший Михайло. А, тогда понятно, радостно воскликнул атаман. Чего, понятно, удивился Геллер, скептически осматривая товарища. Они испугались, что мы их уменьшим. Михайлу за своего приняли. Ну и придурки, обиделся ватажник. Своего-то всегда выручать надо. Дикий совсем народ. Атаман, поторопил волх. Давай быстрее решать. Щеночки скучно лежать. Ага. О, рот, поднял глаза Спесь Федорович. Дай мне спокойствие. В следующий раз сразу возьму себе команду из ползунков новорожденных. С ними порядка будет больше. Ладья хрустнула снегом, придавливая его своей тяжестью, и замерла на месте. Крылья неторопливо взмахивали больше для того, чтобы не погрузиться в глубокий снег. Теперь и Иван увидел причину спора. Лысый невысокий человек хрупкого телосложения сидел на снегу, скрестив ноги. Черная ткань, причем даже не меховая, обматывала его фигуру, оставляя одно плечо непокрытым. Глаза равнодушно смотрели, казалось, сквозь летающую ладью и людей на ней, а губы тянули один слог. «О-ум!» Ватажники топтались вокруг человека, никто не решался заговорить. Потом Михайло чихнул и шепотом поинтересовался. «А может быть, он уже того? Ну, в смысле, замерз совсем?» «Так говорит же», — возразил кто-то из-за спины волхва. «Про ум что-то?» «Это ветер поет», — шмыгнул носом атаман. «И если про ум, то пусть самый умный из нас, то есть волк, с ним и говорит». «Оставь его, Спесь, как всегда неожиданно, но от этого и веско подал голос молчун. Не будет он с нами говорить, ему и так все ясно. Пошли отсюда, бесполезный это человек». «Почему бесполезный?» — удивился Спесь Федорович. «Если он все знает, то дорогу нам подскажет». «Нет, не человек он уже давно», — печально ответил молчун. «Одна оболочка, а дух его на пути в нирвану, и нет ему дела до страстей земных. Сухостой, одним словом. Спроси у Ивана, он видит». Волх осторожно прикоснулся к разуму человека и отпрянул, как ужаленный. Он уже видел богов, встречал людей, которые смело могли быть наравне с богами по кипению души, встречал духов и нечисть. Вздрагивал, ощущая болото на месте души у людей в будущем. Но встреченное испугало его. Это была пустота. Пространство, залитое теплым светом и ракочащим звуком «О-ум». Но в нем ничего не было, ничего для человека, ни цели, ни жизни, ни воспоминаний. Не было даже ожидания, пустота. Р-р-р-р. Иван даже обрадовался такому родному земному звуку. Пустота затягивала, но она была бессильна перед возмущенным гавканьем щенка. Сильная рука Геллера помогла волху забраться на внезапно взлетевшую ладью, а возмущенно-смущенный голос кое-то веки оправдывающегося Сусанина окончательно вернул его в свой мир. Но не смог я ее удержать, скучно маленькой стало. Ты еще скажи, что тебе нос вырезали. Ну и что, совсем засмущался здоровенный мужик и спрятал раскрасневшееся лицо в воротник тулупа. Иван, твоя щеня совсем разбаловалась, возмущенно закричал атаман. Кормчего нашего вылезало, страшно подумать, кто следующий будет на очереди. Так не искусала же, удивился волк. Это и ужасно, совсем расстроился Спесь Федорович. Против укусов у нас давно привычка имеется. А вот когда тебя лаской и лизанием, эх, молодой ты еще. Удивившись страху Спеси Федорович, парень вновь скользнул в мир счастливых маленьких душечек и моментально был сбит с ног радостным вихрем. «Где ты был? Я соскучилась. Давай бегать, прыгать, гавкать!» Звенел в его сознании хрустальный лай маленькой собачки, а ее язычок гулял по лицу с бесцеремонностью любимой девочки. На этой полянке счастливого и радостного детства Иван провел несколько часов, позволяя делать с собой все, что могли придумать эти махонькие проказницы. К счастью, собачки еще не достигли капризного коварства, что от рождения присуще черям человеческим, и у парня были шансы спастись. Но дело близилось к вечеру, и все чаще и чаще то одна, то другая проказница расправляла крылья и улетала в вышину. «Они летят кушать и спать, к нашей маме, которая в небе», — зевнув, собачка показала лапой на солнце. «И меня мама тоже зовет, но я еще поиграю». Встревоженный парень на миг выскользнул в реальный мир и посмотрел за борт. Под днищем ладьи неуютно ощетинилась клыками скал заснеженная земля, а в ответ на вопросительный взгляд Сусанина только покачал головой. «Ты же сильный», — стал уговаривать душу ладьи Иван. «Ты же здоровый, у тебя у первой будет свое имя. Тебя все будут звать Валерия». «Правда?» — хвостик закрутился колесом. «У меня будет кличка». «Нет», — воскликнул волк, не отрываясь, глядя в большие черные глаза. «У тех, кого любят, могут быть только имена. Клички бывают у неживых и у нежити. У любимых есть имена, и твое имя Валерия, что означает «сильная». Тяв-тяв-тяв. И язычок щедро прошелся по щекам, носу и губам человека. А потом круговорот парня и щенка вновь воцарился на поляне. Но собачка устала и ухитрилась с детской непосредственностью заснуть в прыжке. Иван еле успел подхватить невесомое чудо на лету и моментально почувствовал, как неимоверная тяжесть рухнула ему на плечи. Застонав сквозь зубы, человек расставил ноги и со стоном выпрямился. Никогда он не думал, сколько же весит ладья, а вот теперь понял, что очень много. Намного больше того, что под силу человеку. Но даже мысли о том, чтобы бросить щеночку и уйти в сторону, не пришло в голову. Нельзя предавать доверившихся тебе, тем более ребенка. Это не простит никто, ни люди, ни тем более боги. Ноги погружались в землю, позвоночник хрустел, глаза застилала мгла. Но губы намертво стискивали рущийся крик, ведь на руках сладко спал ребенок. Чье-то плечо слегка толкнуло волхва, и с другой стороны тело ощутило поддержку, и сразу стало легче. «Держись, паря, держись, мы здесь, мы рядом. Это наша праца», — знакомый бас Сусанина легко перекрыл бормотание многих голосов. «На мужских плечах завсегда земля держалась. Так что же, мы нашу лапочку-ладью немножко не поносим?» К счастью, все это продолжалось действительно немного. Радостный крик рыся «Вижу воду!» исторг вздох облегчения из многих уст. И после того, как сплоченная воля людская опустила ладью в бурный, но привычный мореходом поток, атаман попросил волхва отпустить собачку к ее мамочке. «А то ведь она и сама может заявиться», — Спесь Федорович с опаской посмотрел на небо. Иван тоже посмотрел на затянутое серыми тучами небо, пожал плечами, но бережно поцеловал щеночку в мокрый холодный носик. «Проснись, Валерия, тебя мама зовет». Он нисколечко не обманывал девочку, по душе его скользил ласковый зов, омывая все тело добрым теплом, которому больше и больше добавлялось тревоги. Собачка зевнула, открыла глаза и заботливо спросила: «А вы пока без меня справитесь?» «Да». «Но я тогда побежала, а то мама меня строго-строго вылизывать будет. Зовите меня почаще, с вами интересно играть». «Спасибо тебе, Валерия, мы не забудем про тебя». «А ну, навались, мужики!» — в размышлении волхва ворвался хриплый рев Сусанина. И со вздохом парень вернулся в реальный мир, полный ярости, борьбы и опасностей. Ладью несло бешеным потоком, в котором воды почти не было видно из-за бурлящей пены. Лобастые валуны время от времени показывали свои крепкие лбы, и только гений кормчего позволял лавировать между ними. Иногда вся команда упиралась веслами в опасно близкий край расщелины, отталкиваясь от черных скал, и тем самым избегая чересчур близкого знакомства с гранитом. Ревущий поток вознес ладью над крутым обрывом, и в облаке водяной пыли обрушил судно в клокочущий водоворот. Ватага дружно хэкнула, и весла затрещали от усилий. Свирепо зарычал водопад, но Валерия уже выскользнула из его грозной пасти. «Лесовин!» — окликнул вперед смотрящего Геллер. «Ты что такой мокрый, али вспотел?» «На себя поворотись!» — беззлобно огрызнулся завхоз, до этого пытающийся что-то рассмотреть в беснующемся тумане. «Тоже насквозь промок, явно в бане парился, когда мы тут работали». Сквозь облака и брызги скользнул яркий луч солнца, попутно расцветив мрачные ущелья многими радугами. Он высветил выход из теснины и, обрадованный Грить, воскликнул: «Вот спасибо тебе, великая Ярила! Навались, мужики, мы уже у цели!» Рывок на веслах, и, подняв облако брызг, ладья приводнилась в широко раскинувшуюся среди леса спокойную реку. «Ух ты!» — выразил общее мнение Владимир. «Куда это мы попали?» «Разберемся», — отрезал атаман, осматриваясь по сторонам. «Пока все в трюм, и чтоб каждую досточку ощупали. Уж больно нас мотало среди камней, как бы не повредили нашу лапочку. Иван, а ты куда собрался?» «В трюм», — удивленно ответил волх, останавливаясь у уже открытого люка. «Нет уж, ты теперь не все. Оставайся с нами, думать будем». «А что тут думать, грести надо», — коротко высказался лесовин, блаженно разлегшись на палубе. Куда глядов строго на него посмотрел, пожевал губами, но ругаться не стал. После пронизывающего ветра и лютого холода тепло и спокойствие природы успокаивали и клонили в сон. Даже незнакомые запахи и крики неведомых зверей не тревожили. «Разобраться надо», — атаман настойчиво пытался пробудить сознательность. «Где мы и, самое главное, когда?» «На то у нас Сусанин с волхвом есть», — отмахнулся лесовин, но все-таки приподнялся немного и посмотрел на берег. «Может, оружимся? Лес-то явно не наш». «Это недобре», — нахмурился Геллер. «Мы что, попаданцы какие-то, сразу за оружие хвататься? Коли что, так кулаком разумим». «Мачту больше не дам», — сердито ответил Гриц. «Ты до сих пор чужие зубы из нее не выковырял. Малышке это неприятно». «Да, кстати, Лисовин уже уселся на палубе. А Валерия на каком языке сильная?» Все посмотрели на Волхва, и Иван засмущался. «Не помню, честное слово, кажется, по-гречески, но ей понравилось». «Девчонкам все нравится», — с легким осуждением ответил атаман. «Все яркое и незнакомое. Но делать нечего. Как расцветет, так сразу резами на борту и напишешь ее имя. Пусть играется. А сейчас поснедаем, и коли все с днищем будет в порядке, то и поспать можно будет. А тебе, Ваня, задание. Спи не просто так, а по-своему, волховскому, чтобы утром сказать мог, где мы и куда нам дальше двигать». Яркие звезды нагло светились с темного неба, пытаясь влезть в душу пришельца. Иван поморщился и перевернулся на бок. Несмотря на усталость, ему не спалось. И тем более никак не мог он достичь единения с природой, что-то постоянно мешало. Чересчур яркие звезды, резкие запахи незнакомого леса, громкие звуки — все в этом лесу было не так, как дома. Этому древнему существу явно не хватало достоинства северных лесов. Он был какой-то суетливый, что ли. Лес, он же живой, только неторопливый. Ведь ему хватает времени на раздумья, особенно в зимнее время. Лютой зимой, когда от стужи лопаются деревья, он спит. И снится ему лето, и вновь обдумывает то, что видит летом, вспоминает людей и зверей, и тщательно лелеет свои обиды. Вот поэтому и боятся некоторые люди леса, ибо прощать он никогда не умел. А эти «джунгли», вдруг всплыло незнакомое слово, вообще, что ли, спать не умеют. Иван сам не заметил, как уснул и стал джунглями. О, как его трясло и корежило всю ночь. Впервые волх столкнулся с неукротимой жизнью, с той, что не жалеет никого и ничего. Джунгли не были жестоки, они вообще не знали такого слова. Они жили одним только днем. Уже сейчас, именно в эту минуту. Все бегом, все на ходу. Стремительно рвется к небу бамбук, но вокруг него уже вьется лиана, жадно хватая солнечный свет, уничтожая свою опору и рассыпаясь потом в прах, на котором к далекому небу взрастет новый побег. С этим созданием вообще невозможно было договориться, как нельзя поговорить с человеком, у которого все органы растут и умирают одновременно. У этого создания не было вчера и не существовало сегодня, оно всегда стремилось в завтра и никогда не могло до него дожить. И звери в нем жили какие-то несерьезные, для них в джунглях не было ничего постоянного. И тут волх с нежностью вспомнил свою молочную сестру-медведицу. Ведь порядок в лесу поддерживают медведи, самые консервативные из зверей. Вот тут медведь провел когтями по дереву, значит, это его место. Дальше он не пойдет, но и сюда никого не пустит. Порядок должен быть, а иначе как жить-то? Проснулся Иван от громкого пения и, открыв глаза, испугался. Вся ватага застыла у борта, остекневшими глазами, смотря на берег. Волх подошел к Сусанину и положил руки на бортовой брус. Ладонь тут же ощутила тепло спящей зверенки, и головная боль после ночного неистовства немедленно испарилась. А на берегу творилось странное. Огромные серые звери встали на задние ноги и, размахивая в воздухе длинными носами, прямо как девушки платками в хороводе, весело подпрыгивали на месте. «Если у них такие мыши, то каковы здесь коты?» — потрясенно спросил Молчун, а прижавшийся к его ноге пес подтвердил. «Рррр!» «Это не мышь», — возразил Геллер. «Зайцы это. Вон уши какие большие». «Древние тогда зайцы-то. Что здесь, совсем волков нету? Для старых они слишком резво прыгают. Чу, кто-то ломится. Волк?» Но это был не волк. Ломая деревья и топча кустарник, на полянку вылился еще один уволень, поднял вверх свой длинный нос и запел. «Теперь о нашей любви все говорят. Всем известны и все узнали о любви. Мы в любви такое сделали, что на пути любви наши имена стали известны». Окружившие его звери тут же подхватили. Два тела стали с одним сердцем, с одной душой. Цель пути была одинаковая, мы стали спутниками. А солист продолжал изливаться. «Почему мы должны бояться? Мы же хозяева наших сердец. В каждой жизни я хочу, чтобы ты была моей любимой». Окончил он свою арию, стоя на коленях перед одним невысоким по сравнению с ним зверем. Побелевшая от волнения мыша зайчиха опять-таки задрала свой нос кверху и затянула высоким голосом. «Ты, кто похитил мое сердце, не избегай моего взгляда, моя любовь. Изменив мою жизнь, совсем не меняй себя, моя любовь. О, ты унес мое сердце, о, забрал мое сердце, не завлекай меня». Первый зверь вскочил с колен и стал вытанцовывать вокруг, небрежно ломая деревья, явно от волнения. А певица продолжала пугать облака своим высоким пронзительным голосом. Ты, кто похитил мое сердце, не избегай моего взгляда, моя любовь. Измени мою жизнь, совсем не меняй себя, моя любовь. Став весной, я приду однажды в твой мир, пусть этот день не пройдет в этом желании. Ты мой, сегодня пообещай мне хоть столько уходя. Ты, кто похитил мое сердце, не избегай моего взгляда, моя любовь. Измени мою жизнь, совсем не меняй себя, моя любовь. Едва дождавшись, когда последняя трель шибет с веток чудом уцелевших деревьев в стаю пернатых, самец приосанился и взвыл густым басом. «О, даже если я разорюсь, я украшу ветви твоего тела, кровь моего сердца отдам красноте твоих красивых губ. Что такое верность этому миру однажды, я, влюбленный, покажу. Ты, кто похитила мое сердце, не избегай моего взгляда, моя любовь. Измени мою жизнь, совсем не меняй себя, моя любовь. О, ты унесла мое сердце, о, забрав мое сердце, не завлекай меня. Ты, кто похитила мое сердце, не избегай моего взгляда, моя любовь». Последние звуки стихли над рекой, и танцоры повалились там, где и выплясывали. Только эти двое солистов переплелись носами и скрылись в глубине джунглей. Ошеломленные силой, а самое главное громкостью искусства, ватажники отходили от бортов, восхищенно тряся головами. «О, как надо!» — назидательно поднял палец рысь. «Спел и все, а у нас... эх!» «Ты про подтанцовку не забудь!» — поддел его младший брат. «Вот представь, поешь ты под окнами у Любавы, а вокруг ватажники коленца выкидывают». «Бац!» — подзатыльник был братским, то есть от него младший улетел далеко. «Когда я пою Любавушке, то мне никто рядом не нужен», — назидательно ответил старший и, подумав, добавил. «А коли наши еще и плясать начнут, то леса не хватит. Ведь нет нам удержу ни в чем, ни в любви, ни в песне». Кроме нас самих, тяжелая рука атамана легла на плечо рыся. Так что, пани-братья, давайте делами заниматься. Дело у нас, может быть, одно устало, возразил не пей вода, выбраться побыстрее из этих попаданий и вернуться домой. Не спеши, мой друг, атаман был торжествен и строг. Нас никогда не кидает бесцельно. Если мы здесь, значит, кто-то нас ждет. Я знаю, кто меня ждет, насупился казак. Ждет меня Украина, где в степи моя шашка лишней не будет. «А ты и здесь не лишний», — подал голос Сусанин. «Давай пока волхва поспрашаем. И где мы, и что нас ждет?» «В джунглях мы, на реке Великой», — констатировал Иван, не сводя глаз с переломанного леса. Ватажники недоверчиво осмотрелись, некоторые даже переглянулись через борт ладьи, чтобы быть полностью уверенными. «М-м-м», — многозначительно кашлянул атаман. «Но не знаю я, как страна это называется и как реку зовут», — взмолился волх. «Людей здесь, видимо, невидимо. И все на разных языках разговаривают. И звери разговаривают, и поют, и танцуют, а богов здесь еще больше». «И тоже танцуют», — уточнил Спесь Федорович. «Ага», — обреченно ответил Иван. «Пусть их», — отмахнулся Кудоглядов. «Река эта в океан впадает?» «А куда же и деваться?» — хором удивились Сусанин и Волк. «Вот и ладненько», — воскликнул атаман. «Значит, идем по течению, а по пути делаем, что должно, и пусть будет, как будет». После завтрака народ дружно занялся работой. Ведь если ты сам не найдешь себе занятия, то тебя найдет атаман, и это правильно. Когда человеку нечем занять руки и голову, то он начинает чудить. И пусть никогда не наступит время жестоких чудес. Иван сидел на доске, которая висела на крепке, хотелось бы верить, веревках за бортом ладьи. Под ногами кипела вода, протестующая, вспениваясь под носовым брусом ладьи. Время от времени отдельные волны подпрыгивали и хватали волхва за ноги. Одно хорошо, он заранее разулся, поэтому нахалки только омывали ступни и разочарованно плюхались обратно. Крепкий дуб лениво поддавался ножу, но четыре буквы уже были вырезаны. Сейчас волк, стиснув зубы, резал букву «Р», а сверху сыпались советы, не всегда благопристойные. Из воды комментарии были не слышны, но рыбы подплывали часто, с любопытством высовываясь и широко открывали рты. Иван подозревал, что они смеялись над его стараниями, но одно хорошо — если и смеялись, то беззвучно. Тучи выпрыгнули на небо, как целая стая черных-черных кошек, на одну единственную мышку. Но в отличие от кошек, они не передрались, и сейчас катались по небу, гордо демонстрируя свои мускулы и время от времени взрыкивая от избытка сил. Но кроме быстро затихших пернатых певцов, на всю эту котобанду никто внимания не обратил. По-прежнему монотонно стучали киянки под палубой, забивая слезившиеся швы бережно хранимым сродиным мохом. Также гневно распекал кого-то лесовин, а Сусанин гулким шепотом спорил с атаманом. Геллер и не пей вода рывком вытащили волхва на палубу, не дав закончить урок. «Успеем еще», — строго сказал Владимир в ответ на возражение парня. «Это, конечно, не шамба с его танцами, но понапрасну удалью нечего хвалиться». Гроза выступила блистательно. Ее, конечно, уже сдали, но все равно первые блесковицы и от души свирепые рычания грома были внезапными. Молнии летали над джунглями, сворачиваясь в клубки, расчерчивая небо в самых неожиданных местах и ослепляя всех наблюдателей. Гром не замолкал ни на миг, и в конце-то концов слился в непрерывное урчание гигантского кота. Но зрители были все равно недовольны. «Тю!» — скептически протянул казак. «Я молчу за Украину, но даже Удыка было красивее. Вон, глянь-ка, какая худющая малунка. Даже смотреть стыдно». «А не боишься, казачи, что тебя услышат?» «Кто, боги? Пусть слушают. Критика всегда полезна». «Не, хлопцы. Вы только побачьте. Дерево они сломали, ха? Да на такое дерево даже наш Ахламон лапу задирать не стал бы. Побоялся бы, что оно свалится. Но хватит об этих малышах, пусть развлекаются. А мы молчуна послушаем. Рысь, хватит мокнуть, иди к нам». «Осмотреть?» «Младшой поглядает. Заодно и порастет под дождем-то». «Я и так большой», — недовольно воскликнул младший рысенок, но покорно остался на носу ладьи. Молчун мрачно покосился на «не пей вода», но откашлялся и заговорил. «Тут меня спрашивали про того чудака в горах. Не был я раньше здесь, но когда зимовали на дальней заставе, то оставили там купцы прихворнувшего охранника. Странный народ эти желтолицые. Так вот просто кинули человека и дальше пошли. Но не в этом дело. Того парня мы на ноги поставили. Воин он хороший и многому нас научил. Легкий, конечно, но это дело наживное. Остался бы у нас, поправился бы. А так, как начнет руками-ногами махать, ажно подойти страшно, но плюхи не держит. Улетает сразу и далеко. Звали его как-то непотребно, но человек хороший. Вот он и рассказывал нам про этих незамерзающих. Страшно это, друзья. Человек бросает все и всех, становится равнодушным к делам земным, и все ради чего? Ради блаженства в будущей жизни. Так может, он богом становится? Нет. Тут все гораздо сложнее, да и, на мой взгляд, противнее. Непрерывно произнося священный слог, он приближается к Богу, но никогда им не станет. Всегда найдется очередная ступенька, на которую он должен стать в следующей жизни, и всегда найдутся препятствия, которые столкнут его с этой лестницы. А препятствия называются жизнью. Эти немерзляки хуже слуг черного. Те хоть живут и борются, а эти уходят в сторону, и ничто их не беспокоит. Позор. «А что с этим охранником случилось потом?» — робко поинтересовался Иван. «Ничего», — пожал плечами молчун. «Весна пришла, попрощался он с нами честь по чести и пошел домой. Счастливый он, ему было куда идти». Молчание окутало ладью, сочувственное молчание. И тем неожиданнее был дикий крик вперед смотрящего. Выскочив наружу из-под навеса, люди смогли увидеть только черно-рыжую тень, панически удаляющуюся в джунгли. «Ты по что животину пугаешь?» — возмутился старший, грозно замахиваясь полуочищенной рыбиной над головой брата. «Он меня сам напугал», — возмутился младший. «Вылетел из леса, глаза во!» Парень развел руки на ширину плеч. «Ревет что-то, усы топорщатся, а на хвосте...» «Что на хвосте?» «А на хвосте у него какая-то трещотка привязана». «Так вот, кто котам у нас трещотки привязывал?» — возмущенно закричал рысь, обличающий, указав на своего младшего. «Это не я!» — испуганно воскликнул парень, стараясь слиться с дубовым брусом. «А кто?» — нависая над братишкой и засучивая рукава, вопросил гневный защитник котеек. «Не знаю», — хлюпнул носом вперед смотрящий, — «а узнаю, прибью». «За что?» — удивился рысь. «Ты же их не любишь». Я к ней только потянулся губами, а тут горестно вздохнул юноша. «Вылетает такое, орущее, мявкающее, гремящее». До утра ловили и хвост от трещотки откручивали. Никогда не думал, что у кошки бывает столько когтей и лап. «Сколько?» — заинтересованно спросил кто-то из поливаемой дождем темноты. «Очень много», — горестно ответил младшенький рысенок. «Эй, на носу!» — донесся с кормы рык Сусанина. «Смотреть в оба!» «Куда смотреть-то?» — вздохнул лесовин. «Пусто кругом». «Да?» — скептически поинтересовался кормчий. «А то, что на берегу вам машут, я должен видеть?» «Ой, волк!» — искренне удивился рысенок. «А что он такой маленький?» Иван посмотрел на берег. Дождь уже превратился из водяной стены в обычный дождик, и можно было рассмотреть стоящего на берегу немаленького зверя. «Какой он тебе махонький!» — недоуменно посмотрел на младшего глазастого атаман. «Явно ведь не щенок. А, кстати...» — Спесь Федорович нагнулся и взял за ухо щенка. «А ты чего не гавкаешь, а?» Пес лениво встал, покосился на берег и пару раз лениво махнул хвостом. «И это все?» — с восторженным недоумением спросил Кудоглядов. «Но ты, парень, совсем обленился. Сегодня же займемся воспитанием. Молчун, слушаю. Воспитай своего обормота, чтобы сторожевым псом был, а не ковриком для ног. Не будет он гавкать на волчицу», — вмешался волх, внимательно вглядывающийся в застывшего на берегу зверя. «Ему своя шкура дорога. — А, это да, — согласился атаман. — На женщин гавкать, чревато. — Слушай, рысенок, ты так и не сказал, почему она маленькая? — Так зайцы здесь ого-го, — замялся младший зоркий глаз. — Как же она на них охотится? — Грить, рули до берега, явно ведь нас ждут, — распорядился куда глядов и, повернувшись к глазастому смотрящему, ответил. — А вот сейчас сам и спросишь. Валерия ткнулась носом в невысокий обрывчик берега, и стоящий впереди волк степенно поклонился волчице. «Приветствую тебя, мать. Чем мы можем помочь тебе?» Серые глаза внимательно осматривали стоящих на ладье мужчин. Взгляд пробежал, не останавливаясь, по смиренно поджавшему хвост псу. На мгновение задержался на Михайле, уважительно остановился на Сусанине, моргнул при виде атамана и вернулся к волху. «Ты еще юн человек, но ты говоришь первым. Мне это непонятно. Стае нужна помощь. Пойдем». Иван растерянно оглянулся на товарищей, но на палубе, кроме него, остался только один Сусанин. Зато из трюма доносились звуки торопливых сборов. — Ты куда бочку тянешь, Михайло? Поставь, где взял. Не трогай тулуп. Пусть лежит. Котел бери. — Кому говорю, рыжий? Бери котел. Громкий голос лесовины перекрыл бас атамана. — Не хватайся за топор, Владимир. Что зайцы? Ну, ты скажешь. На зайца с топором. Уважай оружие. Как динозавра, так кулаком, а на зайца пусть и большого секиру надо брать. Волчица снисходительно обнюхала подползшего к ней щенка и разрешающе махнула хвостом. Иван помог Сусанину закрутить веревки вокруг прочных на вид деревьев и теперь нетерпеливо топтался на месте. Споров о том, идти или нет, не было. Да и не могло их быть, ведь просили о помощи. Небольшая группа людей с шумом продиралась через переплетенные лианами джунгли. Конечно, волчица вела их по тропинкам, но дорога-то была для зверей. Первым шел Михайло с треском обламывая сучи и разрывая грудью лианы. Одна из древесных веревок, протянувшись на пути, сердито зашипела и попыталась укусить человека. Небрежно отмахнувшись, Михайло забросил змею куда-то вглубь леса и, судя по громкому воплю, в кого-то попал. «Висят тут всякие», — пробурчал дружинник, но стал осторожнее и теперь предварительно отводил лианы в сторону. Геллер ломился следом, хмуро поглядывая по сторонам. По всей видимости, зайцы выше его ростом доверия не внушали. Рысенок мрачно брел, демонстративно сгибаясь под начищенным котлом, со злорадством стукая им по всем деревьям. Очередной бум продолжился звуком подзатыльника. «Хватит капризничать», — сурово сказал старший брат. И так все зверье распугал. Рысенок горестно вздохнул, но греметь перестал. Атаман и волк по дороге беседовали с волчицей. Впрочем, беседой это было назвать трудно. На вопросы самка отвечала односложно. «Нет, да, вожак скажет». А потом вообще сверкнула глазами цвета стали и умчалась вперед. «Что ты думаешь, Иван?» «Ничего я не думаю», — ответил волк, пытаясь вытянуть ногу из особо густой травы. «Скоро придем, там нам все и расскажут». «Почему скоро?» «Зверьем пахнет сильно», — объяснил парень и с размаху уткнулся носом в крепкую спину Геллера. «Пришли». Обойдя застывшего Владимира, Иван увидел поляну с огромным камнем в центре. Большая волчья стая заполнила немаленькую поляну почти полностью, только у камня было пусто. Там лежал огромный седой волк, и рядом сидел, уткнувшись лицом в колени, темнокожий человек. Негромко, но как-то весомо над поляной плыла песня. «Призрачно все в этом мире стремительном. Есть только волк, за него и держись. Есть только волк, стаж меж прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой волка вряд ли обрадует. Вечный покой для замшелой скалы, а для волков, что летят за добычей, именно бег называется жизнь. Серую мглой стая по следу несется, белую искрой вожак. Гулкий звук ударившегося о дерево котла поставил многоточие в гимне стаи, и очень многим это не понравилось. Ощетинились сидящие на краю поляны молодые волки, но, увидев оскаленные клыки волчицы, моментально поджали хвосты. Лежащий у скалы зверь медленно поднял голову и взглянул на источник переполоха. Песню оборвали. «О темпера, о морес! Кто будет говорить?» «Шерхан!» — донесся чей-то виск из темноты. «Пусть скажет свое слово великий и сильный Шерхан!» «А где он?» «Он! Он сейчас будет! Он очень занят!» — визжащий голос потомственного лизоблюда бил по ушам. И Иван обратил внимание на то, что многие волки презрительно морщатся. «А кто такой Шерхан?» — негромко спросил волк у матери-волчицы. «Тигр». Нервно тернула ухом собеседница и подозрительно взглянула на Ивана. «Ты его видел? Он желтый, полосатый». «Полосатый?» — Геллер повернулся к рысенку. «Тот в дожде полосатый был?» Не приглядывался, наконец-то опустил свою ношу младший рысь. Он так быстро бежал и так громко визжал, что кроме трещотки я ничего и не увидел. «Трещотка?» — совсем по-человечески ахнула волчица. «Ну, лягушонок, ну, Маугли, сейчас я тебя выпарю!» Последние слова она почти выкрикнула, и вся стая стала оборачиваться на нее. Человек у скалы вздрогнул и подвинулся поближе к вожаку. Плечи его начали вздрагивать, будто бы он плакал. «Ах, он еще и смеется!» — рассвирепела хоть приемная, но мать. Волки торопливо уступали ей дорогу, но она никого не замечала. Хулигана нужно было наказать. Но Маугли остался безнаказанным. Молчун с лесовином что-то нашли в кустах, и сейчас с радостью тащили длинную веревку, громко радуясь, что такая вервь очень в хозяйстве нужна. На громкое шипение из зарослей внимания они не обращали. Внимание стаи опять отвлеклось, и почти никто не повернулся к скале совета, когда по традиции второй раз объявили о необходимости говорить. Волчица резко остановилась и с тревогой спросила. «А вы зачем сюда Каа тащите?» «Какого еще Каа?» — недовольно спросил лесовин. «Веревка — это вещь в нашем хозяйстве нужная, а у вас она все равно без дела валяется». «Угу», — подтвердил молчун, резким рывком выдирая из ветвей свирепо шипящую голову, почему-то присоединенную к вожделенной верви. «Ой!» «Говорите, свободные волки!» — напрасно взывал глашатый, старательно отворачивающийся от вожака. «Я сейчас скажу», — злобно прошипел Каа, поднимаясь над ошеломленными добытчиками. «А потом догоню и еще скажу. Слушайте меня, бандерлоги!» «Как неловко это вышло», — расстроился лесовин. «Ну ладно, сейчас вернем на место». Сноровисто ватажники свернули удавое колесо, аккуратно поместили голову в центр и быстро покатили его на прежнее лежбище. Густой кустарник скрыл подробности, но, судя по глухим ударам, дорогу они не выбирали. Тем временем на краю поляны попытался встать черный медведь, но ему на плечо легла рука Михайлы. «Ты сиди, пацан. Пусть сначала старшие слово скажут». Зарычав, медведь все-таки поднялся и недоуменно уставился в волосатую грудь человека. А тот, скептически осмотрев зверя, добавил. «Что-то ты маленький. Кормили, что ли, плохо? Посиди пока здесь в холодочке, потом поговорим». А Ахламон, уже освоившись среди волков, старательно крался к темной груди меха, скромно лежащей под деревом. Груда шевельнулась, и сразу стало видно, что это лежит огромная атласно-черная пантера. Сверкнули янтарные глаза. Пес замер, нерешительно помахивая кончиком хвоста. И в этот момент из-под лапы пантеры выкатился пятнистый клубочек. Гордо задрав хвостик, он с его точки зрения страшно запищал, защищая свою маму. От неожиданности Ахламон плюхнулся на свой хвост и растерянно обернулся на молчуна. «Испугайся», — посоветовал тому хозяин, пряча улыбку в седые усы. «Малыш ведет себя как мужчина, так что пугайся и убегай ко мне». Пес вернулся к человеку и замер возле ноги. «А ты не боишься, что в следующий раз этому защитнику не попадется тот, кто не оценит его храбрости?» — негромко спросил лесовин, нагибаясь, чтобы погладить щенка. «В следующий раз ему мама поможет». Молчун поклонился большой кошке, поощрительно вылизывающей своего сыночка, и та довольно уркнула в ответ. «Акела промахнулся!» — опять заверещал мелкий зверек со сгорбленной спиной, боком-боком прыгающий к скале. «Новый вожак нужен стае! Новый! Пусть им будет великий шерха!» От удара ногой мелочь несколько раз кувырнулась в воздухе и с теском исчезла в кустарнике. А атаман брезгливо вытер ногу об траву и неторопливым шагом пошел к камню. Иван шел чуть позади, за правым плечом, и старался увидеть глаза тех зверей, что глухо ворчали, но тем не менее уступали дорогу. Шаг Спеси Федоровича был нетороплив, но тяжеловесен, как оползень на крутом речном берегу. Так не спеша они дошли до скалы. Атаман поднялся на вершину и, строго оглядев всех, негромко сказал. «Шерхан сейчас бежит, теряя голову от собственного страха. И будет он бежать долго, пока случайность не освободит его хвост. Он глупый трус, потому что не решается обернуться и посмотреть в глаза преследователю. Такой вожак не нужен стае, потому что ради собственной шкуры он предаст любого». «Но вожак не поймал дичь, он должен уйти». «Кто это сказал?» — сурово наклонился над краем скалы, куда глядел. «Я?» Без настороженно смотрящий вверх стаи выскочил вперед зрелый зверь. Таков закон. «А ты готов стать впереди стаи?» «Нет». Волк вздрогнул и поджал хвост. «Я еще слишком молод». «Кто готов?» Молчание разлилось над волчьей стаей. Каждый зверь потупил голову, взвешивая свои амбиции и возможности на самых точных весах, весах своей совести. «Жить стаей. Жить ради стаи, забыв о себе и ради чего. Чтобы потом покорно ждать, когда тебе порвут горло те, кого ты воспитал». «Таков закон!» — тявкнул кто-то из глубины мрачной серой тучи, разлегшейся на поляне. «Закон», — грустно согласился Кудаглядов, усаживаясь на скале. «Вы сами придумали это правило. Острый клык, зоркий глаз и смерть постаревшим. Вы становитесь даже не людьми, вы превращаетесь в зверей. Вы уже готовы подчиниться другому зверю только потому, что он свирепее вас. Но мы и есть звери? Нет. Вы пока еще волки, вы стая. А вот когда подчинитесь безмозглому людоеду, тогда вы станете бандой одиночек и погибнете». «Так стань во главе?» «Никогда», — по слогам произнес Кудаглядов, смотря вниз. «У меня своя стая и свой путь». Из леса выскочили несколько волков и возбужденно заговорили, перебивая друг друга. «Вожак!» Акела не промахнулся. «Косулю спугнули. Возле тропы воняет табаки. Он спугнул добычу». Кусты затрещали, но несколько серых теней бросились туда, и короткий визг прозвучал, как эпитафия. Другие волки переглянулись и подошли к лежащему под скалой вожаку. Ритуально задрав головы, они подставили свои вены под удар клыков, признав вину. Акела поднялся, дружелюбно махнул хвостом и, не спеша, взошел на скалу. «Стая, мы остались одной семьей и теперь ясно увидели друзей и врагов. Мы не должны это забывать, и пока иду первым, я не забуду». Из-под скалы донеслись удары лапой, сердитые урчания и мальчишеский крик. «Я больше не буду!» Вожаки переглянулись и улыбнулись друг другу. Вмешиваться в воспитание не собирался никто. Долгий день клонился к закату, и небо наливалось густой синевой. В тени высоких деревьев потрескивал костер, в котле варилась невезучая косуля, а люди и волки беседовали о том, кого не могло быть в принципе, о человеке, воспитанном волками. Чем руководствовалась мать-волчица, пустившая голокожего младенца к густому молоку? Она молчала, только иногда рыча в ответ. А Ивану все время вспоминалась его молочная мать-медведица. Один раз она свирепо ответила любопытному медведю: «Это дети. Не дели на тех и этих, потому что это дети». Но мальчик волчьей стаи рос, и сейчас настала пора определяться, кем ему быть, волком или человеком. Он хотел остаться в стае, но вожак и воспитатели были против. Они понимали, что мальчишка еще молод и много не понимает. Для него это было игрой. Играть свою жизнь, конечно, интересно, но у всех есть и обязанности. «Так в чем вопрос?» — искренне удивился атаман. «Подвезем мы вашего сыночка к людям». «Homo homus lupus est», — на миг сверкнули кривой усмешки белые клыки вожака. «С чем съест?» — от котла повернулся лесовин. «С луком», — хмуро буркнул Акела, отворачиваясь от костра. «С луком, да», — вслух рассуждал завхоз, принюхиваясь к вареву. «Цибули, конечно, не хватает. Ну да ладно, кинем вот эту травку. Чего только едать не приходилось, съедим и это». «Маугли», — промурлыкала черная кошка, оторвавшись от игры со своими котятами. «Покажи им свою пятку». «Зачем?» — хмуро ответил мальчишка, отвлекаясь от тягания за хвост щенка. «Покажи», — в голосе пантеры лязгнул металл, и маленький леопардик поддержал маму своим рыком. Две миниатюрные копии мамы сочли за лучшее промолчать и подобраться поближе к маминому животу, где им всегда был и стол, и дом. Горестно вздохнул Маугли, уселся и высоко задрал правую ногу, на которой ясно было видно темно-красное родимое пятно. «Вот», — с гордостью, будто это пятно было ее лапдело, — воскликнула пантера. «Наш лягушонок не какой-то там шатри. Если не раджа, то брахман точно». «Не хочу быть раджой», — возмущенно закричал пацан. «Если не разрешаете быть волком, то буду кшатрием». «Не мы выбираем судьбу, а она нас», — подал голос до сих пор опечаленный Балу. Михайло уже извинился и даже предложил вместе сходить к девочкам, но медведь так и не вышел из хандры. Услышав о девочках, атаман, не слушая уверения Акелы, что никого из людей здесь больше нет, сердито показал своему медведю кулак и теперь не сводил с него глаз. «Этот найдет», — буркнул Спесь Федорович и стал спорить с Багирой по поводу родимого пятна. «Пусть у вашего народа это ничего не значит», — не соглашалась пантера, — «но я жила среди людей и многое видела. Если есть такая отметина, то значит человек тот не простой, а знатный. Такие, как правило, теряются в детстве, но потом обязательно должны найти своего богатого родственника и стать знатными. Хотя не слышала я никогда об отмеченных кшатриях». «Ха!» — улыбнулся Кудаглядов. «Встречали мы такого, сраный в пятку. Великий воин был, но им боги занимались». «И ничем хорошим для него это не кончилось», — проницательно заметил Каа, свисая с дерева, куда он предусмотрительно перебрался. «Конечно», — согласился молчун, с тоской взирая на висящее безобразие. «Не хочу я к людям», — усмутился Маугли, уворачиваясь от собачьего дружеского кусания. «Я хочу быть волком». «Ты сначала человеком стань», — коротко резюмировал Геллер, словно призрак, бесшумно появившийся из густившейся темноты. Коли признают тебя люди, тогда и выберешь, кем быть». Мальчик замолк, пытаясь представить свою жизнь. А Акела кивком подозвал к себе атамана и волхва. «Вы уйдете и заберете с собой человеческого ребенка. Уйдете скоро, потому что юность ветрена и переменчива. А долгие проводы — долгие слезы. Но у меня к вам есть еще просьба». Волк замолчал и положил голову на лапы. Люди тоже хранили уважительное молчание, ожидая дальнейших слов. «Когда встретите Бузинина, не троньте его, он мой». «Мы не знаем такого», — возразил Спесь Федорович. «С Бузиной знаком, муж редкого ума. У князя стажей заведует. А вот Бузинина не встречали». «Я же сказал, если встретите. Время играет с вами в странные игры, и чего, а главное, кого вы можете еще встретить. Так что не троньте его, потому что мне поговорить с ним надо». «Хорошо», — согласились ватажники, а волк задумчиво продолжил. «И березкам поклонитесь, когда домой вернетесь». И эту просьбу люди пообещали выполнить, недоуменно переглянувшись. А белый огромный волк встал, потянулся и ушел в темноту, что-то бормоча себе под нос. Иван навострил уши и с недоумением услышал, что зверь напевает. «Мы трудную службу сегодня несем, вдали от России, вдали от России». Река на рассвете была задумчива и ленива. Накрывшись с головой летним туманом, река все еще пыталась поспать хотя бы несколько минут, но шаловливая ладья все время толкалась в бок, расталкивая мелкие сонные волны. Осоловев от бессонной ночи, волк бездумно смотрел на проплывающие мимо берега и вспоминал долгий разговор с волчьим приемышем. Этот мир был жесток, и жизнь не стоила здесь ничего. И давно здесь разошлись пути человека и зверя. Вернее, звери отшатнулись от людей, испугавшись их жестокости. И пришло время страха, время ожидания конца всего. Жесткая система кастовости замкнула мир в смертельные тиски. Никто не мог изменить свою судьбу, предопределенную рождением. И никто не мог понять, как новорожденный ребенок попал в джунгли. Кто он был по рождению, этого никто не мог сказать, поэтому оставалось только надеяться на лучшее, то есть ожидать чуда. А кто главный специалист по чудесам? Конечно же, волк. Иван грустно усмехнулся, волки всегда были фаталистами, и их воспитанник сейчас спокойно спал в обнимку с новым другом, щенком. Впереди была новая жизнь, но от него сейчас ничего не зависело, так зачем волноваться? Солнце выскочило на небо будто специально, чтобы осветить высокие башни города, открывшегося путешественникам после крутого поворота реки. «Подъем!» Волны разгладились от река Сусанина. «Всем вставать!» «Опять город!» — пророчал Молчун, вливая ведро воды на зевающего Михайла. «Опять толпа, шум, гам!» «И девоньки!» — мечтательно протянул гигант, отряхиваясь от воды. «Ой-ой-ой!» — сокрушенно простонал атаман, держась за голову. «И за что мне, бедному атаману, такое наказание? Все, я решил. Вернемся домой, сразу женим этого медведя». «За что?» — возмутился ватажник, но, заметив свирепый взгляд Кудоглядова, сразу пошел на попятную. «А че? Я ничего. Как скажешь, батька». Тем временем Маугли проснулся и застыл у борта, напряженно всматриваясь в красные башни. Город громоздился над рекой, заслонившись от нее высокими стенами, и осторожно касаясь воды единственной дорогой с пальцами причалов. По дорогам вставали люди, сгорбившись под огромными кувшинами. Медленно ползли повозки с высокими бортами, груженные теми же кувшинами. На стенах посверкивало железо стражей, и, вероятно, они первыми заметили спешащую вниз ладью. Над городом проплыл низкий звук потревоженного металла, потом еще один, и на дороге вспыхнула паника, люди побежали в гору, спотыкаясь, падая, но до последнего стараясь удержать свои кувшины. Но спешка не доводит до добра, люди роняли свою ношу, и освобожденная вода сверкала на солнце, обильно смачивая камни дороги. Вот заскользила повозка, упорно замычали круторогие быки, но удержаться не смогли, и целая река хлынула вниз, сбивая людей с ног. Печально ударил гонг, и кованая решетка на городских воротах рухнула на копошащихся под нею людей. Льющаяся в реку вода изменила цвет, и бурые струи влились в реку слез человеческих. Атаман нахмурился, но сбил пушинку с рукава ярко-красной рубахи и кивнул Сусанину. «Парус поднять. На веслах. Запивай». Легкий ветерок натолкнулся на плотную ткань и, поднатужившись, развернул парус с улыбающимся солнышком на всю ширь. А плеск воды от ударивших по ней весел легко перекрыл дружный хор. «Вниз по мати реке, сверху горного, снаряжен стружок, как стрела летит». Над городом вспыхнуло пламя, и, оставляя дымный след, в небо метнулась странная птица с перепончатыми неподвижными крыльями. «Кусается?» — поднял голову Геллер. «Не, только смотрит», — успокоил его Сусанин. «А, ну и пусть смотрит. Навались, братья!» Птица пролетела над ладьей, и Иван в который раз подивился лени человеческой. «Тяжело, что ли, ногами пройтись? Обязательно надо в небо забираться, да еще на жердочках». Выглядывающий из полупрозрачной птички человек оказался на удивление бородат и смуглокож. А встреченный Иваном взгляд холоден и внимателен. А Маугли не было дела до летающих глазастых. Скрестив руки на груди, он замер на носу ладьи, не сводя глаз с приближающегося города. Он что-то вспоминал, и поза его становилась все горделивее и горделивее. Пусть из одежды на нем была только набедренная повязка, и встепанные волосы походили на воронье гнездо, но в ореоле солнечных лучей он напоминал небожителя. И замерший у его ноги пес становился небесным помощником бога солнца. Найденыш возвращался домой и возвращался не просителем, а хозяином. Из-под крыльев летательной машины повалил густой дым, и показались языки пламени, но аппарат против всех ожиданий набрал высоту и повернул в сторону города. Ладья приближалась к городу, весла были подняты, и только по команде Сусанина время от времени погружались в воду, направляя Валерию к причалу. Над городом вновь прогремел гонг, и решетка на воротах стала подниматься. «Интересно», — сказал Геллер, ладонью прикрывая глаза от солнца, — «что ждет нас на этот раз?» И ответом ему грянула музыка. Украшенные гирляндами цветов, одетые в яркие одежды, из ворот первыми высыпали музыканты с помощью труб, металлических тарелок и невообразимых инструментов, создающие дикий шум. Щенок задрал голову и стал подвывать. «Замолчи!» — прикрикнул Молчун. «Пусть продолжает», — возразил Михайло со страдальческой миной, зажимая уши. «У него мелодичнее получается». «Молчи, пес», — торжественно сказал Маугли, опуская руку на голову собаки. «Пусть ликует песня для раджи города». Ворота освободились, и из них вышел огромный белый зверь с богато украшенной беседкой на спине. «Не позволю животину мучить», — бурно отреагировал Геллер, привычно закручивая рукава рубахи. «Заяц совсем седой от старости, а они на нем ездят». «Какой заяц?» — искренне удивился Маугли, поворачиваясь к дружиннику. «Вон тот», — кивнул Владимир на берег. «Это же слон, Хатхи», — с благоговением объяснил парень. «Владыка всех слонов, согласившийся на почетную службу главе Раджастана». С этими словами он сложил руки лодочкой и низко поклонился. «Слон, значит», — смутился ватажник, стараясь незаметно вернуть рубашке первоначальный вид. «А ему не тяжело?» «Что ты? Для гиганта это всего лишь пушинка». Народу на берегу все прибавлялось и прибавлялось, так что когда ладья стукнулась бортом о камни, и Хатхи затрубил приветствие, яблоку упасть было негде. Но стражники с щегальски закрученными усами быстро освободили большую площадку, на которой тут же дождем хлынули цветы, засыпая мокрые камни и все следы человека. На цветочное поле тут же высыпали девушки в красных и ярко-оранжевых одеждах и под тягучую музыку закружились в сладострастном танце. «О-о-о!» — простонал Михайло, не сводя глаз с берега. «Бум!» Дружинник успел прошептать стукнувшую ему Молчуну. «Спасибо, друг!» — и с блаженной улыбкой погрузился в беспамятство. А Маугли оперся руками на борт и гордо показал свою пятку. Музыканты запнулись на миг, но мгновенно перешли на что-то бравурно-радостное. Впрочем, даже эту ухарующую музыку легко перекрыл дружный визг танцовщиц. Смешав ряды, они кинулись к берегу, и даже на спине у невозмутимого Хатхи кто-то танцевал, высоко закидывая загорелые коленки. В окружении ярких сарий у самого обреза воды кристаллизовался центр, и вперед вышла невысокая девушка, окутанная цветочными гирляндами поверх ослепительно-оранжевой одежды. Длинные ресницы как бы закрывали черные омуты глаз, волосы в кажущемся беспорядке прикрывали горящие щеки, а на секунду открывшийся вид при взволнованном дыхании готов был сбить с пути истинного не только Михайла. Все время меняется жизнь и облик. Иногда она тень, иногда жизнь — солнечный свет. Каждое мгновение живи здесь и сейчас, этого мига может завтра не быть. Того, кто любит тебя всем сердцем, встретить трудно. Если есть кто-то такой где-то, то он красивее всех. Держи его за руку, такого доброго завтра может и не быть. Маугли решительно шагнул вперед, и тут же ему на плечи упал расшитый золотом плащ, а в волосах залили розы. Пивуня, танцуя, делала шаг назад и два вперед, тем не менее держась чуть дальше вытянутой руки парня. Все время меняется жизнь и облик. Иногда она тень, иногда жизнь — солнечный свет. Каждое мгновение живи здесь и сейчас, этого мига может завтра не быть. Она замерла в напряженной позе, как стрела на натянутой тетиве, и только от юноши сейчас зависело, куда полетит эта стрела. Парень передернул плечами, плащ соскользнул на лепестки цветов. Я видел сон, теперь я здесь. Вокруг я вижу цветущие розы. Одна печаль, что розы разделяют нас. Я видел сон. И я дышу только тобой, это волшебство нашей любви. Твой голос — воздух, и ты закрыла мир. Рифма. Рифма где? Шепотом попенял атаман, но молчу на него цыкнул. Зачем ему рифма? Ты только глянь на них, даже цветы вокруг дымятся. Твоя песня бьется в сердце моем, но робость закрывает мне уста. Я видел сон. Мое сердце в твоем тайнике, дай мне спрятать тебя в этих руках, и ослепила меня твоя красота. Весь мир освещен нашей любовью, даже солнце завтра может не встать, но улыбка твоя озарит целый мир. Я видел сон. Гав? Нет, придавил рукой пса молчун, тебе там делать нечего. Парень и девушка стояли, держась за руки и не сводя глаз друг с друга. На возмущенный лай никто не обернулся, и щенок разочарованно затих. «Отчаливаем!» — наконец-то очнулся Кудоглядов. «Мы все сделали, и пора идти дальше». «Как?» — возмутился рысенок, переглядываясь с девушками. «Так быстро? А поесть?» «Лопнешь!» — усмехнулся Иван. «Этих двоих соединил великий бог Болливуд. И атаман прав, нам пора идти». Отплытие на берегу никто не заметил. Хатхи осторожно прижал своим хоботом молодых друг к другу и поднял обнявшуюся пару над своей головой. Торжествующий рев слона легко перекрыл другие звуки, в том числе и плеск воды от весел мореходов. «Что скажешь, волк?» — спросил атаман, подсаживаясь к Ивану. «Станет ли парнишка человеком, если скроет его в богатом дворце?» «Все зависит только от него. Зачем спрашиваешь, батька?» «Беспокоюсь за него. Так сразу и стая его дворец?» «Согласен. Стае парню было лучше, и, надеюсь, он не забудет серые тени, скользящие в тумане». «Будем надеяться. Что приуныли, братья? Запивай!» «Как на том на стружке на снаряженном, удалых грибцов 42 сидят»,